Письмо Аламира Эль-Сиберии. Если бы ко времени написания этого письма я уже заслужил хотя бы маленькую долю вашего внимания, или вы сами бы подали мне хоть какую-то надежду, я, скорее всего, не обратился бы к вам с просьбой, которую излагаю ниже. Мне думается, однако, что некоторые основания у меня для этого имеются. Наше мимолетное знакомство, сударыня, не дает мне права рассчитывать, что оно оставило в вашем сердце хоть какой-то след. Вы свободны от всяких чувств и всяких обещаний, и завтра вам предстоит посетить дом, где вы встретите принца, который никогда еще не отказывал себе в удовольствии завоевать любовь таких прелестных созданий, как вы. Я не могу, сударыня, не опасаться этой встречи. Я не сомневаюсь, что Аламир будет покорен вашей красотой и наверняка сделает все, чтобы очаровать вас. Поэтому я обращаюсь к вам с нижайшей просьбой не встречаться с ним. Вряд ли эта просьба может затруднить вас. Я не прошу чего-то немыслимого и являюсь, наверное, единственным человеком на свете, который способен додуматься до чего-либо подобного. Возможно, моя просьба выглядит как чудачество, но я прошу вас смилостивиться над чудаком, только что доказавшим вам в мечети свою любовь поступком, который мог стоить ему жизни. Подписав письмо именем Селимина, Аламир вновь переоделся, чтобы изменить внешность, и, окружив себя верными людьми, отправился выяснить, кто тот раб, о котором говорила Эль-Сиберия. Он несколько раз обошел дом наместника Лемноса, пока не наткнулся на старого раба, согласившегося за мзду поискать Забелека. Появившийся вдалеке молодой раб поразил Аламира, укрывшегося за колонной галереи парадного входа, стройностью фигуры и утонченностью черт. Приблизившись, молодой раб внимательно вгляделся в державшегося в тени Аламира, как бы надеясь увидеть знакомого. Но когда незваный гость заговорил о Эль-Сиберии, изменился в лице и с тяжелым вздохом опустил глаза. На его лице отразилась такая печаль, что Аламир не мог не спросить, чем вызвана эта перемена. «Я предположил, что мне будет известна личность посетителя», и никак не ожидал, что речь зайдет о Эль-Сиберии. «Во всяком случае, продолжайте. Все, что касается моей госпожи, близко моему сердцу». Манера молодого раба изъясняться крайне удивила Аламира. Представившись Селимином, он передал письмо для Эль-Сиберии и удалился. Но, оставаясь под впечатлением печальной красоты юного раба, вдруг подумал: уж не переодевшийся ли это в раба любовник Эль-Сиберии, который даже не смог скрыть своей тревоги при виде письма, адресованного его якобы госпоже? Он тут же поспешил успокоить себя, усомнившись, что вряд ли в таком случае Эль-Сиберия послала бы его за письмом соперника. Как бы то ни было, изысканные манеры юноши никак не соответствовали его положению раба, и это не могло не отдаться неясной тревогой в сердце Аламира. Весь следующий день он провел в беспокойном ожидании, и, чтобы убить время, даже нанес ранним утром визит матери. Никогда еще ни один влюбленный так страстно не желал встречи с возлюбленной, как Аламир желал, чтобы такая встреча не состоялась. Если Эль-Сиберия не появится во дворце, значит, она ответила милостью на его просьбу. Более того, это означало бы, что она получила письмо из рук Забелека, и, следовательно, молодой раб не мог быть переодетым любовником. Он пришел во дворец и стал ждать. И когда, наконец, ему сообщили, что мать Эль-Сиберии появилась во дворце одна, без дочери, радости его не было границ. Эль-Сиберия откликнулась на его просьбу. Его соперник не более чем плод его воображения. Ничто не может помешать его любви. Окрыленный он покинул дворец, даже не пожелав представиться матери своей возлюбленной, и отправился к себе в ожидании часа, назначенного для встречи с Забелеком. Как и накануне, молодой раб появился с печалью на красивом лице и передал от Эльсиберии письмо, которое привело Аламира в восторг. В сдержанных, но глубоко прочувствованных выражениях Эльсиберия сообщала ему, что с готовностью удовлетворила его просьбу и воздержалась от посещения дворца халифа, где могла бы повстречать принца Тарского, и в дальнейшем готова благожелательно отнестись к его просьбам. Она просила также не предпринимать необдуманных шагов для встречи с ней, так как это ставит ее в неловкое положение. А нарушение строгих домашних порядков может лишь усугубить положение. Несмотря на обнадеживающий тон письма, красота и печальный вид Забелека продолжали беспокоить Аламира. На все его вопросы о возможностях встречи с Эльсиберией раб отвечал с явным нежеланием поддерживать разговор. Это еще более насторожило Аламира. Он никогда еще никому не испытывал таких чувств, как к Эльсиберии, и боялся оказаться в положении тех несчастных, которые были в него влюблены и были оставлены им, и тем более в положении поклонника неверной возлюбленной. Аламир отдался эпистолярному творчеству. Каждый день он исправно посылал Эльсиберии письма, осведомляясь, чем она занята и, главное, где бывает. Он тщательно избегал с ней прилюдных встреч, опасаясь, как бы по какой-нибудь глупой случайности ей не открылось, что рядом с ней принц Тарский. Одновременно он искал с ней тайных встреч и ради этого досконально изучил все подступы к дому лемносского наместника. Ему посчастливилось обнаружить в саду возлюбленной, расположенную на пригорке беседку с пристройкой, напоминавшей балкон. Балкон почти нависал над узким проулком, по другую сторону которого стоял полузабытый дом. Расстояние между двумя строениями было настолько мало, что два человека, один на балконе, другой в доме, вполне могли переговариваться, не повышая голоса. За небольшую плату Аламир приобрел дом и в очередном письме поведал Эльсиберии о своем открытии, уговорив ее прийти ночью в беседку. Свидание, состоявшееся при ярком свете луны, позволило ему не только слышать голос возлюбленной, но и наслаждаться необычайной красотой ее лица. Беседа длилась долго. Молодые люди говорили о своих чувствах, и Эльсиберия полюбопытствовала, чем было вызвано загадочное появление Аламира в банях. Аламир не стал лукавить и честно признался в своих бесславных, но так счастливо для него закончившихся ухаживаниях за Зарамадой. Эльсиберия, как и любая другая юная и возвышенная особа на ее месте, по достоинству оценила отважный поступок Аламира, хотя и испытала легкое чувство ревности. Ее поклонник нравился ей все больше и больше. Время, однако, шло, и наступил час расставания. Поскольку сказано было далеко не все, было уговорено продолжить разговор следующей ночью. Аламир уже собирался покинуть свое укрытие, но, обведя напоследок благодатное место взглядом, вдруг заметил в углу беседки юного раба, причинившего ему столько волнений. Не в состоянии сдержать своего удивления, он обратился к Эльсиберии голосом, в котором звучала явная тревога. «В своем первом к вам, сударыня, письме я не смог скрыть от вас мучившую меня ревность. Не знаю, смею ли и при нашем первом свидании докучать вам своей назойливостью. Мне небезызвестно, что именитые особы всегда окружают себя преданными рабами, но мне никогда не доводилось видеть в их окружении раба в столь юном возрасте и столь благовидной внешности, как тот, который находится при вас. Не скрою, все, что мне уже известно сегодня о благородных манерах Забелека и о его незаурядном уме, пугает меня не меньше, чем если бы на его месте находился принц Тарский». Неожиданно для Аламира Эльсиберия улыбнулась. «Подойдите поближе за Белек», — обратилась она к юному прекрасному рабу. «Постарайтесь излечить любезного Селимина от ревности. Я не осмеливаюсь сделать это сама без вашего согласия». «По мне, моя госпожа, вам следовало бы оставить его в положении ревнивого поклонника. Это не в моих, а в ваших интересах. Меня страшат несчастья, которые вы сами на себя навлекаете. А вы, сударь», — обратился Забелек к Аламиру, которого знал как Селимина, а не как принца Тарского, «не имеете никаких оснований ставить под сомнение добропорядочность моей госпожи. А теперь, если вам будет угодно, выслушайте мою историю. Перед вами несчастная девушка, которую судьба привела в услужение к Эльсиберии. Я гречанка христианского вероисповедания и происхождения несравненно более высокого, чем можно судить по моему сегодняшнему положению. Считалось, что я была красива. Сейчас, возможно, этого уже не видно. И когда я была совсем юной, меня окружала толпа поклонников. Все они отличались неверностью и коварством, и кроме презрения я не испытывала к ним никаких чувств. Один из них, еще более непостоянный, чем другие, но лучше других умевший притворяться, завоевал мое сердце. Ради него я отказалась выйти замуж за достойного и весьма состоятельного человека. Мои родители были против моего увлечения, и моему возлюбленному пришлось от них скрываться. Но мы все-таки поженились, и я, переодевшись в мужскую одежду, последовала за ним в дальние края, чтобы избежать родительского гнева. На корабле оказалась миловидная девушка, которую, как и меня, необычная страсть погнала в Азию. Мой муж воспылал к ней любовью. В море на нас напали арабы, и все мы оказались в плену. Моему мужу предложили выбор — стать рабом капитана или рабом его помощника. Я, по жребию, попала в число рабов капитана, и каково же было мое негодование, когда мой муж, чтобы не расставаться со своей новой возлюбленной, занял рядом с ней место среди рабов помощника. Его не тронули ни мои слезы, ни мое несчастное положение. Он забыл о том, чем я поступилась ради него. Нетрудно представить себе мою боль. Счастье улыбнулось мне, и я попала в рабыни к отцу Эльсиберии. Несмотря на неверность мужа, я продолжала таить надежду на его возвращение. Именно этим объясняется перемена, которую вы заметили на моем лице в тот день, когда я в первый раз вышла к вам в ответ на просьбу старого раба. Я подумала, что меня хочет видеть мой муж. Конечно, мне не на что надеяться, но я до сих пор вспоминаю о нем. Я не могу противиться увлечению Эльсиберии, зная по собственному горькому опыту, насколько сильна любовь. Но мне ее искренне жаль. Я предвижу несчастье, которое вы принесете ей. Вы ее первое увлечение, и она полюбит вас чистой искренней любовью, которой недостоин ни один уже не раз влюблявшийся мужчина. Когда она замолчала, Эльсиберия сказала Аламиру, что ее родители знали, кто попал к ним в дом. Они откликнулись на просьбу пленницы не разглашать ее знатного происхождения и положения и согласились сохранить за ней внешность раба. Аламира восхитила сила ума и воли той, которую он принял за своего неотразимого соперника, и он посмеялся над своей глупой ревностью. В Эльсиберии же он с каждым днем находил все больше очарования и все больше убеждался в чистоте ее чувств. Он даже пришел к заключению, что до нее его никто никогда по-настоящему не любил. В ее любви была только любовь. Ее не интересовали ни состояние Аламира, ни его звание, ни его намерения. Она шла на все опасные авантюры, которые он выдумывал, чтобы увидеться с ней. Слепо следовала любым его наставлениям. Для другой ее положение могло оказаться в тягость, Желая по-прежнему быть в ее глазах Селимином, он заставлял ее не появляться там, где должен был присутствовать в качестве принца Тарского, но она никогда не отказывала ему в его просьбах. Какое-то время Аламир чувствовал себя на седьмом небе. Наконец-то он любим как простой смертный, а не как принц Тарский. Но это благостное состояние длилось недолго. В его мозг вкралось сомнение. Эльсиберия любит его, не подозревая, что он принц Тарский. А не разлюбит ли она его, если познакомится с каким-нибудь принцем, не скрывающим своего высокого титула, и не отдаст ли ему предпочтение? Аламир решил проверить чувства возлюбленной. Он уговорил Селимина взять на себя роль принца Тарского, познакомиться с Эльсиберией и объясниться ей в любви. Ее поведение должно было развеять или укрепить его сомнения. Все, что им предстояло сделать, друзья продумали до мелочей. Аламир сказал Эльсиберии, что намерен совершить конную прогулку, и пригласил с собой принца Тарского и еще нескольких друзей, а чтобы хоть как-то усладить ее затворническую жизнь, он попросит принца прогорцевать перед ее окнами. Он предупредил ее также, что они с принцем будут ехать рядом в одинаковых одеяниях, и что хотя он по-прежнему опасается его как возможного соперника, теперь он уверен в ее верности, и она, несомненно, не заинтересуется личностью принца. Про себя же подумал, что ему нетрудно будет перехватить ее взгляды. На следующий день Эльсиберия, не подозревая подвоха, увидела настоящего Селимина в роли принца Тарского и приняла все за чистую монету. Принц, однако, не показался ей похожим на неотразимого покорителя женских сердец. Более того, она еще раз убедилась, что по красоте и обаянию ее возлюбленному нет равных, о чем не приминула сказать Аламиру. Но и это не развеяло его сомнений, и он решил продолжить испытание. Теперь Селимин должен был прикинуться влюбленным и предложить Эльсиберии руку и сердце. Для нового испытания Аламир избрал один из арабских праздников, на котором его присутствие не было обязательным. Он сказал Эльсиберии, что, не желая быть узнанным, изменит свою внешность и будет во время праздника находиться рядом с ней. Вместе с Аламиром на празднике появился Селимин, и когда друзья приблизились к Эльсиберии, Селимин дважды или трижды позвал ее тихим голосом. Думая, что рядом с ней Аламир, она выбрала минутку, чтобы остаться одной, и, подняв чадру, хотела заговорить с ним, но была невероятно удивлена, увидев перед собой того, кого принимала за принца Тарского. Селимин сделал вид, что поражен ее красотой, и попытался заговорить с ней. Но Эльсиберия не стала его слушать, и возмущенная вернулась к матери, от которой уже не отходила в течение всего праздника. Ночью Аламир, придя в свое укрытие напротив садовой беседки, выслушал рассказ Эльсиберии, которая изложила ему все подробности случившегося на празднике, опасаясь, как бы ее возлюбленный не заподозрил ее в сговоре с самозванным принцем. Ее чистосердечное повествование должно было развеять последние сомнения Аламира, но ему и этого показалось мало. Он вновь обратился к старому рабу, который уже привык к богатым подачкам, и передал через него Эльсиберии письмо от принца. Эльсиберия отвергла послание и отругала раба, рассказав Аламиру и на этот раз о домогательствах его друга. Аламир, довольный своими выдумками, не унимался. На сей раз он пригласил Селимина в свое укрытие, спрятавшись так, чтобы все видеть и слышать. Эльсиберия, увидев, как ей представлялось принца Тарского, крайне поразилась и хотела уже уйти, но, почувствовав неладное, решила выяснить, что все это значит, и задержалась. Воспользовавшись ее замешательством, Селимин обратился к ней. Пусть останется тайной, сударыня, каким образом я оказался здесь. Благодаря своей собственной смекалистости или с согласия того, кого вы ожидали увидеть на моем месте. Я не скажу вам даже, знает ли он о моих к вам чувствах. Вы же об их искренности можете судить по моему здесь присутствию, право на которое мне дает мое звание. Скажу лишь, что ваш образ, случайно открывшийся моему взору, сделал то, чего не могли сделать долгие и настойчивые домогательства моих поклонниц. Я никогда не стремился связать с кем-либо свою жизнь. Но сейчас самым большим счастьем было бы для меня ваше согласие стать обладательницей сердца человека, носящего столь громкое имя. Только вам я предлагаю это сердце и это имя, и вы будете владеть ими всю жизнь. Подумайте тысячу раз, прежде чем отказать принцу Тарскому. Только ему под силу вызволить вас из уготованного вам вечного плена». Но Эльсиберия ничего этого уже не слышала. Пораженная мыслью о том, что ее возлюбленный мог отказаться от нее в угоду чьему-то честолюбию, оставив без внимания сделанное ей предложение, она смогла лишь промолвить: «Я не знаю, какими судьбами вы, сударь, оказались здесь, но, как бы то ни было, я не могу продолжить с вами беседу, и не соизвольте гневаться, если я покину вас». С этими словами Эльсиберия в сопровождении переодетой в раба подруги ушла из беседки, столь же взволнованная, сколь радостным и успокоенным был слышавший эти слова Аламир. Если у Эльсиберии были все основания полагать, что она обманута, Аламир торжествовал, убедившись, что она с презрением отвергла щедрые посулы принца. На следующий день он вновь попытался передать через подкупленного раба письмо, желая убедиться, что она не передумала и не поддалась свойственному женщинам тщеславию. Но старый раб вновь получил нагоняй и вернул Аламиру письмо. Ночь Эльсиберия провела в муках. Все говорило о том, что возлюбленный ее предал, только он мог раскрыть принцу место их встреч. Но нежные чувства, которые она питала к Аламиру, удержали ее от немедленного разрыва и подсказали ей необходимость встретиться с ним и поговорить. Они увиделись следующим вечером. И Аламир придумал историю о том, что его предал один из его слуг, что сам он не смог прийти на свидание, так как халиф задержал его у себя по просьбе его сына, и что ему неприятны домогательства принца. Эльсиберия всему поверила. Забелек же, наученная горьким опытом обманутой жены, не поверила ни одному слову самозванного Селимина. Но как она ни старалась переубедить Эльсиберию, не могла. Однако очень скоро ей в этом помог случай. Подлинного Селимина гораздо больше занимали собственные любовные похождения, чем дела принца. В это время он ухаживал за особой, наперсницей которой была юная рабыня, влюбленная в переодетую рабом Забелек. Эта рабыня рассказала Забелек об амурных делах настоящего Селимина и ее госпожи. Забелек, знавшая Аламира под именем Селимина, выведала у нее все, что можно было узнать о неверности, как она думала, возлюбленного Эльсиберии, и не приминула тут же изложить ей все выведанное. Эльсиберия, конечно же, была сильно огорчена, но смиренно вынесла удар. Забелек делала все, чтобы убедить ее немедленно порвать с Аламиром и не выслушивать его оправданий, которые, по ее мнению, представляют собой сплошную ложь. Эльсиберия была бы рада последовать уговорам подруги, но не видеться с возлюбленным было выше ее сил. Вечером Аламир появился, как обычно, у беседки и был удивлен слезами Эльсиберии и ее упреками, высказанными с такой кроткой нежностью, что у любого, даже не влюбленного в нее человека, сердце разорвалось бы от жалости. Не понимая, как могло случиться, что прелестная Эльсиберия, которой он действительно не изменял, обвиняет его в неверности, Аламир стал искренне оправдываться, но так и не смог уверить ее в своей преданности, хотя и был к этому близок. Он заставил ее, тем не менее, назвать имя той, которая обвиняет его, и Эль-Сибирия рассказала услышанную от Забелек историю. Аламира очень смутило, что во всем этом замешан Селимин, и он просто не знал, что сказать в свое оправдание и как выйти из затруднительного положения. Он лишь повторял свои обычные клятвы в любви и верности. Не ускользнувшее от Эль-Сибирии замешательство возлюбленного и его маловразумительные объяснения не оставили у нее сомнений в его нечестности. Вернувшись к себе, Аламир нашел Селимина и долго размышлял с ним над тем, как вызволить себя из беды и доказать свою невиновность. «Ради дружбы с вами», — сказал ему Селимин, — «я готов порвать с дамой моего сердца, если это хоть как-то может помочь вам. Но даже если я прерву с ней связь, Эль-Сибирия все равно будет считать, что вы были какое-то время ей неверны и никогда не простит вам этого. Я полагаю, что снять с себя подозрения вы сможете, если честно расскажете ей, что вы принц Тарский, а я ваш друг Селимин. Она полюбила вас, не зная ваших званий и титулов. Она приняла меня за принца Тарского и с презрением ради любви к вам отвергла все мои домогательства. Я думаю, что вы добивались именно этого». «Вы, несомненно, правы, мой дорогой Селимин», — воскликнул Аламир. «Но как я могу признаться ей, что я принц Тарский, если в этой утайке заключалась вся прелесть нашей взаимной привязанности? Я поставлю на карту счастье подлинной любви, которой до этого мне еще не доводилось испытывать, и не уверен, что смогу сохранить свою страсть к Эль-Сибирии после такого признания». «Но подумайте и о том, сударь», — отвечал Селимин, «что, продолжая скрываться под моим именем, вы рискуете безвозвратно потерять сердце Эль-Сибирии. А потеряв его, вы лишитесь всего, чего добились с помощью этого вполне невинного обмана». Селимин говорил с такой убедительностью, что Аламир внял его совету и в тот же вечер во всем признался Эль-Сибирии. Он сразу же почувствовал облегчение человека, наконец-то освободившегося от тягостных сомнений. Эль-Сибирия также все поняла правильно, увидев в открывшемся обмане проявление искренней страсти, запутавшегося в чувствах влюбленного. Она была рада, что смогла убедить Аламира в своей любви. Она доказала ее тем, что полюбила его, даже не подозревая о его высоком происхождении. Эль-Сибирия была переполнена счастьем и не могла и даже не хотела скрывать его. Это показалось Аламиру подозрительным. Уж не вызвана ли эта нескрываемая радость лишь тем, что ее возлюбленным оказался принц Тарский? Однако о своих подозрениях он умолчал и продолжал приходить на свидание. Забелек, не верившая до сих пор в мужскую порядочность, вынуждена была признать свое заблуждение и даже позавидовала Эль-Сибирии, которой удалось таки найти свое счастье. Завидовать, однако, ей пришлось недолго. Эль-Сибирия, уверовавшая в свою счастливую звезду, воспылала к Аламиру еще большей страстью, чем окончательно укрепила его в подозрениях. Вместо радости, которую должна была доставить ему ее расцветающая любовь, он испытал горечь, убедив себя, что ее чувства к принцу Тарскому намного превосходят те, которые были у нее к Аламиру, скрывавшемуся под именем Селимина. Его страсть стала угасать, и он вообще потерял вкус к любовным похождениям. В первые дни знакомства с Эль-Сибирией в его чувстве к ней было нечто неуловимо трепетное, чего он уже никогда не надеялся найти. Эль-Сибирия заметила произошедшее в Аламире изменение и какое-то время даже пыталась убедить себя, что это ей только кажется. Но уберечься от безжалостной судьбы ей было не суждено. Вскоре до нее дошли слухи, что ее возлюбленный отправляется в странствие по Греции. И действительно, какое-то время спустя, опустошенный и погрузившийся в меланхолию Аламир покинул Тарс, несмотря на мольбы и слезы Эльсиберии. Забелек всячески утешала госпожу, судьба которой оказалась не менее печальной, чем ее собственная. Прошло некоторое время, и юной рабыне сообщили о гибели ее мужа, что, несмотря на его измену, очень ее огорчило. Поскольку с его смертью надобность скрываться отпала, она попросила отца Эльсиберии дать ей волю, которую он ей не раз предлагал. Получив свободу, Забелек решила уехать на родину и провести там остаток дней своих вдали от людской суеты. Эльсиберия, не раз слышавшая рассказы подруги о христианстве и надломленной несчастной любовью к Аламиру, навсегда оставшемуся в ее сердце, перешла в новую веру и покинула вместе с подругой Тарс, лишь письмом уведомив родителей о своем отъезде. Находящийся в странствиях Аламир узнал о последних днях пребывания Эльсиберии в Тарсе из письма Селимина. Вряд ли до нее когда-нибудь дойдет молва о том, как жестоко отомстила судьба Аламиру его неверность, заставив испытать все муки безответной любви к красавице Заиде. Он появился на Кипре и, как я уже вам говорила, после некоторых колебаний, остановил свой выбор не на мне, а на Заиде. Любовь его к Заиде не была похожа ни на одно из его прежних увлечений. Раньше, как только кто-то привлекал его внимание, он тут же объяснялся в любви, даже не задумываясь, что может встретить отказ. От Заиды же он скрывал свою любовь и даже сам удивлялся произошедшей в нем перемене. Но когда, сгорая от страсти, Аламир все-таки открылся ей и натолкнулся на ее безразличие, то почувствовал, что любовь его не только не затухает, а овладевает им с еще большей силой. А когда это безразличие повергло его в безысходное отчаяние, он понял, наконец, что такое настоящая сердечная боль. «Что со мной происходит?» — говорил он Мульзиману. «Я всегда был хозяином своих чувств. Любовь всегда была для меня лишь радостью и наслаждением. И вот я впервые встретил отказ, и любовь превратилась в муку. Вырваться из ее тисков нет сил. Меня все любили, но я не любил никого. Заида меня не любит, и я ее боготворю. Неужели ее красота обладает такой силой? Или на меня так действует ее безразличие? О, Заида, не заставляйте меня поверить, что я люблю вас только потому, что отвергнут вами». Мульзиман впервые видел Аламира в таком удрученном состоянии, но не знал, чем помочь ему, хотя и старался всячески утешить и успокоить его. Когда после приезда Зулемы Заида ответила на отцовское решение твердым отказом выйти за принца Тарского замуж, Аламир, узнав об этом, впал в такое отчаяние, что единственный выход виделся ему в смерти на поле сражения. «Вот, пожалуй, и все, что я узнала от Мульзимана», — сказала Филима. «Простите меня за то, что я отняла у вас слишком много времени, но не так-то просто удержаться от подробностей, когда рассказываешь о людях, которых любишь, пусть даже эти подробности и порождают тяжелые воспоминания». Дон Алмонт заверил Филиму, что он даже не заметил, как пролетело время, и, поблагодарив за рассказ о Баламире, попросил ее продолжить повествование, на что Филима любезно согласилась. «Как видите, все, что я узнала о похождениях Аламира и о нем самом, не оставляет мне никаких надежд. Единственный способ добиться его любви — не любить его. Но я продолжала любить. Где только мог и когда только мог, он подвергал себя смертельной опасности, а я жила в страхе за его жизнь. Мне казалось, что ужаснее мук, чем те, которые выпали на мою долю, невозможно и придумать, но судьба уготовила мне еще более тяжкие испытания». Спустя несколько дней после того, как Мульзиман описал мне похождения Аламира, я пришла к Заиде и обо всем ей рассказала, заливаясь при этом слезами и жалуясь на свою горькую долю. В комнату, где мы находились, зашла одна из прислужниц Заиды и, уходя, забыла закрыть дверь. «Какая же я несчастная!» — сказала я Заиде, не обратив внимания на оставленную открытой дверь. «Как я могла полюбить человека, который недостоин моей любви?» Я еще не кончила говорить, как почувствовала, что в комнате кто-то есть. Я подумала, что это все та же служанка, но каково же было мое изумление, когда я увидела Аламира. Он стоял за моей спиной и, несомненно, слышал мои слова. Мое замешательство и слезы на лице могли лишь подтвердить ему, что эти слова шли у меня от сердца. Я лишилась дара речи и готова была провалиться сквозь землю. Состояние мое было ужасным, и в довершении всего в комнату вошла принцесса Аласинтия в сопровождении нескольких дам и завела разговор с Заидой, оставив меня наедине с Аламиром. «Прошу простить меня, сударыня, за мое появление в момент, когда, как мне представляется, вы не хотели, чтобы вас слышал кто-нибудь другой, кроме Заиды», — обратился он ко мне тоном, в котором я уловила желание не усугублять моего замешательства. «Но уж коли так случилось, позвольте спросить вас, сударыня, возможно ли, чтобы некто, пользующийся вашим расположением, был бы недостоин вашей любви? Насколько я могу судить, нет ни одного мужчины, который был бы достоин малейшей из ваших добродетелей, но вряд ли найдется такой, который заставил бы вас усомниться в своих к вам чувствах. Не сердитесь на меня за то, что я проник в тайну вашего сердца. Я сумею сохранить ее, но сейчас я не могу не поблагодарить случай, который помог мне узнать то, что вы так тщательно скрывали от меня». Аламир продолжал говорить, а у меня не было сил прервать его. Я была в полном отчаянии. Меня пугало, что я не выдержу и расскажу ему, кто является причиной моих страданий. Я не хотела, чтобы он увидел боль, которую вызывает во мне его убежденность, будто я страдаю о ком-то другом, и молчала. Да, я скрывала от него свою любовь. Да, я видела его страсть к Заиде, и тем не менее мне было небезразлично его непонимание моего состояния. Я так настрадалась, скрывая свои чувства от того, кому они были предназначены, что вряд ли пережила бы новые муки при виде, как мой возлюбленный сочувствует мне в моем горе. Аламир же, убежденный, что ему удалось проникнуть в мою сердечную тайну, и что именно этим и вызвано мое замешательство, продолжал. «Я вижу, сударыня, что вы крайне раздосадованы тем, что я узнал то, чего не должен был знать. Но вам нечего беспокоиться. Вряд ли вы найдете более преданного вам человека, думающего лишь о том, чтобы угодить вам. Я знаю, что вы пользуетесь огромным влиянием на прекрасную принцессу, от которой зависит моя судьба. Назовите мне имя вашего избранника, и если я располагаю над ним такой же властью, какой вы располагаете над моей избранницей, я докажу ему, где он найдет свое счастье, и он наверняка удостоится вашей любви». Слова Аламира делали мою боль еще более нестерпимой, но он продолжал добиваться имени моего воображаемого возлюбленного. Чем настойчивее были его просьбы, тем меньше было у меня желания открыть ему свою тайну. Наконец Заида, заметив на моем лице безысходное отчаяние, подошла к нам и прекратила мои мучения. Я же так и не смогла открыть рта. Я ушла к себе, даже не подняв глаз на Аламира. Моя плоть не вынесла моих душевных мук, и я надолго слегла в постель. На острове было немало достойных людей, и многие из них были влюблены в меня и беспокоились о моем здоровье. Мне рассказывали об их заботливом ко мне отношении, но их любовь мало трогала меня, и когда я думала о том, что, знай, Аламир, о моей любви, она так же мало взволновала бы его, как мало волновали меня чувства моих поклонников. Его неведение насчет подлинных причин моих страданий делало меня счастливой. Но это счастье гнездилось в моих думах, но не в сердце. Когда я стала чувствовать себя лучше и могла появляться на людях, я старалась как можно дольше не встречаться с Аламиром. А когда мы все-таки стали видеться, я заметила, что он внимательно наблюдает за мной в надежде узнать по моему поведению, кто же мой избранник. Чем внимательнее он следил за мной, тем прохладнее я обращалась со своими поклонниками. Большинство из них были достойными и знатными людьми, но никто не мог рассчитывать на место в моем сердце. Более всего я не хотела, чтобы Аламир подумал, будто я страдаю от безответной любви к кому-нибудь из них. Мне казалось, что это могло уронить меня в его глазах. Войска императора подступали к Фамагусте, и арабы предпочли покинуть город. Зулема и Асмин решили отправить своих жен, принцесс Аласинтию и Беленью, и нас с Заидой, морем. Аламир также вознамерился покинуть Кипр. Во-первых, чтобы быть в пути рядом с Заидой, а во-вторых, чтобы проявить свою доблесть в новых сражениях. Он по-прежнему делал все возможное, чтобы выяснить имя того, кого принимал за моего возлюбленного, и уже перед самым отплытием вновь завел со мной разговор, удивившись, что я не очень опечалена, покидая остров. «Вы оставляете эту страну, сударыня?» — обратился он ко мне. «И я не вижу печали разлуки на вашем лице. Сделайте мне одолжение и назовите имя того, кому принадлежит ваше сердце. В этом городе нет ни одного человека, которого я не смог бы уговорить отбыть в Африку на вашем корабле. Вы будете наслаждаться счастьем ежеминутно видеть его, а он даже не будет знать, что таково было ваше желание». «Не буду убеждать вас в ошибочности вашего мнения, которое сложилось у вас под впечатлением обстоятельств, вполне оправдывающих ваше заблуждение», — ответила я ему. «Скажу лишь, что эти обстоятельства обманчивы, и я не оставляю в Фамагусте никого, кто был бы дорог моему сердцу. И это отнюдь не от того, что в моем сердце произошли какие-либо перемены». «Если я правильно вас понял, сударыня», — продолжал настаивать Аламир, — «тот, кто имел счастье удостоиться вашего внимания, покинул Кипр еще до нашего разговора». «Ни до нашего разговора, ни вообще со времени вашего пребывания на острове никто не испытал счастья быть удостоенным моего внимания», — ответила я довольно резко. «Очень прошу вас, никогда больше не касайтесь этой неприятной для меня темы». От Аламира не ускользнуло мое раздражение, и он дал мне обещание никогда больше не говорить об этом. Я с облегчением вздохнула, так как всегда в разговоре с ним боялась случайно выдать то, что так ревностно в себе хранила. В конце концов мы погрузились на корабль, и ничто не предвещало, что наше весьма приятное поначалу путешествие закончится ужасным кораблекрушением у берегов Испании, о последствиях которого я также должна рассказать вам. Фелима уже собиралась возобновить свой рассказ, как ей сообщили, что ее мать почувствовала себя хуже. «Хотя у меня есть еще многое, о чем я должна вам поведать», — сказала она, покидая Дона Алмонда, — «я уже рассказала достаточно, чтобы вы поняли, насколько моя жизнь связана с Аламиром и сдержали слово, которое мне дали». «Я сдержу его непременно», — отвечал Дон Алмонд, — «но я очень хотел бы узнать, чем закончились ваши приключения». На следующий день Дон Алмонд отправился к королю. Дон Гарсия, при котором находился Консалов, видя на лице друга нетерпение и беспокойство, повелел Дону Алмонду тут же рассказать, видел ли он Фелиму и что ему удалось от нее узнать. Дон Алмонд, не показывая виду, что ему известны причины, по которым его величество так переживает за Консалва, изложил все до мельчайших подробностей. Он рассказал о любви Филимы к Аламиру, о страсти Аламира к Заиде и обо всех перипетиях их жизни вплоть до самого отплытия с Кипра. Закончив, он счел свое присутствие излишним и, сославшись на необходимость вернуться в Арапесу, оставил дона Гарсию и Консалва одних. Как только дон Алмонт вышел, король, глядя на Консалва с нежностью, произнес: «Ну так как же, мой друг? Вы все еще верите в любовь Заиды к Аламиру? Вы все еще думаете, что это она заставила написать Филиму письмо с просьбой сохранить ему жизнь? Теперь, я надеюсь, вы поняли, насколько заблуждались». «Нет, сеньор», — с грустью в голосе ответил Консалв. «Все, что нам поведал дон Алмонт, не избавляет меня от опасений. Возможно, Заида не сразу полюбила Аламира. Возможно, она скрыла от Филимы свою любовь, видя страдания подруги. Кто мне докажет, что после кораблекрушения у берегов Испании она оплакивала не Аламира? На кого я похож, если не на него? В своем рассказе Филима не упоминает никого другого. Наверняка Заида не была с подругой до конца откровенной, а может быть и призналась ей, но уже после того, как они оказались в пристанище Альфонса. Рассказ Филимы меня ни в чем не убеждает, и то, что предстоит мне еще узнать, скорее подтвердит, чем развеет мои подозрения». Было уже поздно, когда Консалв покинул короля, но грустные мысли так и не позволили ему сомкнуть глаз. Рассказ Филимы разбередил его душу, и сомнения обуяли его с новой силой. Наутро прибывший из Арапесы офицер передал ему пакет от дона Алмонда. Консалв вскрыл его и прочитал.